Короткие рассказы для детей. История 278. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Псалом 126, стих 1. Иисус Христос во время странствования по Палестине сказал однажды на горе большому числу слушателей одну хорошую проповедь. Он сказал: «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Это слова из Евангелия от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. А в Евангелии от Луки, в 14 главе, с 28 по 30 стих, сказано: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Вот на крыше нового дома стоит каменщик. Он поднял руки к небу и благодарит Бога за помощь и охрану, за то, что во время строительства не случилось никакого несчастья и никто не пострадал. За это каменщики, кровельщики и плотники очень благодарны Господу. Молодая чета рядом с каменщиком радуется своему новому жилищу, в которое они вскоре смогут вселиться. Сзади стоит архитектор, он составил план дома и наблюдал, чтобы все выполнялось правильно. Архитектор был благочестивым человеком. Он очень строго следил за ходом строительства. Как-то раз он начал увещевать каменщика, чтобы тот работал точнее. Каменщика возмутило замечание, и он сердито закричал: «Ругать легче, чем работать. Если вы лучше работаете, сделайте сами. Вы только зазнаетесь, а лучше сделать не можете». Тогда архитектор снял свой костюм, одел комбинезон одного из рабочих, взял мастерок, быстро поднялся на леса и показал, как нужно правильно работать. Строители не знали, что архитектор раньше сам работал мастерком и молотком на стройке, и что ему стоило больших трудов и усердия выучиться на архитектора. Тогда тот каменщик подошел к нему и извинился: «Да, вы доказали, что не только указывать, но и работать умеете лучше нас всех. Простите меня за опрометчивые и несправедливые слова. Я буду стараться выполнять работу так, как вы ее делаете». «Ах, — сказал архитектор, — все прощаю вам, потому что Иисус Христос каждый день снова прощает мне всю мою вину и все мои несовершенства. Он – самый совершенный мастер на небе и на земле. Этот архитектор не только был слушателем Слова Божьего, но и жил по нему. Хотим ли мы также поступать? Учимся ли мы у самого совершенного мастера? Давайте будем молиться, чтобы Господь, Творец Вселенной, благословил нас в наших делах, чтобы нам научиться от Него делать все хорошо.